что Подвойский добрался до них только тогда, когда они были уже в стенах замка и вели ожесточенный бой со стражей. Что ж до самовольного штурма, то воевода толковал, что трудно и спросить на все дозволение, когда войско растянулось на столько миль. Будучи послан вперед, он полагал своим долгом сметать все преграды на пути войска и бить врага, где бы он ни встретился. Выслушав объяснение, король, князь Витовт и советники, в душе довольные всем происшедшим, не только не стали упрекать воеводу и сиротзян, но даже похвалили их за отвагу. Мацка и Збышка имели при этом возможность насмотреться на великих людей королевства, ибо помимо короля и мазовецких князей, на совете присутствовали два предводителя всех войск — Витовт, который был начальником литвинов, жмудинов, русинов, бессарабов, валахов и татар, и Зындром из Машковиц, того же герба, что и солнце, краковский мечник, главный военачальник польской армии, превосходивший всех знанием ратного дела. В соседней просторной горнице ждали лучшие рыцари, чья слава гремела в Польше и за границей. Они должны были быть под рукой у короля, чтобы в случае надобности помочь советам. Мацка и Збышка увидели там и Завишу Чарного с братом его Фарурейем, и Скарбка из Гур, и Добка из Олесницы, который в свое время на турнире в Торуне выбил из седла 12 немецких рыцарей, и великана Пашка Злодзея из Бискупиц, и Повалу из Тачева, их задушевного друга, и Кшона, и Марцина из Врацимовиц, который носил большую хоругвь всего королевства, и Флориана из Корытницы, и страшного в рукопашном бою Лиса из Торговиск. Было и много других знаменитых рыцарей из разных земель, из Мазовии, которые в бой шли в первых рядах. Все знакомцы, особенно Повала, радостно приветствовали Мацка и Збышка и тотчас завели с ними разговор о старых временах и подвигах. «Эх, — говорил Збышку пан из Тачева, — старые у тебя счеты с крестоносцами. Надеюсь, теперь ты с ними за все разочтешься». «Кровью разочтусь, как и все мы», — ответил Збышка. «А знаешь ли ты, что твой куна Лихтенштейн теперь великий комтур?» — спросил Пашка Злодзей из Бискупиц. «Знаю, и дядя мой знает». «Дай-то Бог повстречаться с ним», — вмешался Мацка. «У меня к нему дело особое». «Да и мы его вызвали на бой», — воскликнул Повала. Но он ответил, что драться ему сан не позволяет. «Ну, теперь-то, пожалуй, и сан позволит». Неизменно рассудительный Збышка заметил. «Он тому достанется, кому Бог его предназначил». Любопытствуя узнать мнение Завиши о деле Мацка и решив тотчас представить это дело на суд славного рыцаря, Збышка спросил, можно ли почесть обет исполненным, если Мацка сражался с родичем Лихтенштейна, который принял вызов вместо куна и был убит старым рыцарем. Все закричали, что этого больше, чем достаточно. Непреклонный Мацка, хоть и был обрадован таким решением, все же заявил: «Так-то оно так, но я больше уповал бы на вечное спасение, когда бы дрался с самим куна». Затем рыцари заговорили о великой битве, которой они ждали в самом непродолжительном времени, ибо магистру ничего другого не оставалось, как преградить дорогу королю. Когда рыцари ломали голову над тем, через сколько дней может произойти эта битва, к ним подошел худой, долговязый рыцарь в одежде из красного сукна и такой же шапочки, и, раскрыв объятия, мягким, почти женским голосом проговорил: «Привет тебе, рыцарь Збышка из Богданца!» «Делорж!» — вскричал молодой рыцарь. «Ты здесь?» И Збышка, сохранивший наилучшие воспоминания о рыцаре, заключил его в объятия, когда они расцеловались, как самые задушевные друзья, с радостью стал расспрашивать: «Ты здесь, на нашей стороне?» «Быть может, много гильдернских рыцарей находится на той стороне», — ответил Делорж. «Но я владетель Лугаляса, и мой долг — служить моему господину, князю Янушу». «Так ты, после смерти старого Миколая, стал владетелем Лугаляса?»